Я сказал, что сюда относятся все те оценки, которые характеризуют противоречие первое. Добавлю, потому и относятся, что второе вытекает из первого, предопределено им, ведь речь-то идет о будущности именно православной и атеистической России. В чем ее миссия? Погубить или спасти мир? Третьего не дано. Третье не устраивает ни героев Достоевского, ни, быть может, его самого. Мысли, чувства Достоевского России православной, о вере в ее будущий великий расцвет, известны достаточно широко, равно как и его шовинистические срывы. Здесь можно составить целую антологию. Значительно меньше, а то и совсем неизвестны, и непродуманы его прогнозы мрачные, его предчувствие окончательной катастрофы России. Из черновиков к бесам. Итак, возможно ли другая научная нравственность? Но если православие невозможно для просвещенного, а через 100 лет половина России просветится, то, стало быть, все это фокус-покус? И вся сила России временная? Ибо, чтоб была вечная, нужна полная вера во все. Но возможно ли веровать? Итак, прежде всего надо предрешить, чтобы успокоиться, вопрос о том, возможно ли серьезно и вправду веровать. В этом все. Весь узел жизни для русского народа и все его назначение и бытие впереди. Если же невозможно, то хотя и не требуется сейчас, но вовсе не так неизвинительно, если кто потребует, что лучше всего все сжечь. Оба требования одинаково человеколюбивы. Медленное страдание и смерть, и скорое страдание и смерть. Скорое, конечно, даже человеколюбивее. Итак, вот загадка, том 11, страницы 178-179. Юрий Федорович склонен считать, что эти слова, а следовательно и весь фрагмент из подготовительных материалов к бесам, начинающийся фразой «главное», главная мысль, которую болен князь, из которой он носится, есть та, и кончающаяся словами «Можно ли веровать во все то, во что православие велит веровать?» Если же нет, то гораздо лучше, гуманнее все сжечь и примкнуть к Нечаеву. Том 11, страница 179, что фрагмент этот выражает мнение самого Достоевского. Так считает и Померанц. Померанц — два порочных круга, Достоевский и мировая культура, Санкт-Петербург, Серебряный век, 2000 год, номер 15, страницы 10-11. Между тем, есть много доказательств, что это заготовка к монологу Ставрогина. Смотри об этом. Степанян «Сознать и сказать». Реализм в высшем смысле, как творческий метод Достоевского. Москва. Раритет. 2005 год, страницы 208-210. Помимо прочего, не был ли сам Достоевский одним из образованнейших людей своего времени? О его вере, при всех присущих подлинной вере сомнениях и искушениях, можно позавидовать. Но вместо сожжения России есть и другое решение — сжечь себя. Мало кто останавливает свое внимание на странном и страшном прологе подростка. Я имею в виду самоубийство Крафта, русский, несмотря на свою немецкую фамилию, а главное — мотивы этого самоубийства, так как Россия второстепенна, остается только материалом для будущего человечества, как когда-то Рим, то Крафт кончает самоубийством. Существует мнение, что Достоевский не случайно подчеркивает все-таки не русское происхождение Крафта. Русскому человеку не свойственно столь напряженное отношение к иерархии народов. Смотри об этом Кантор, трагический герой Достоевского в контексте русской судьбы, роман «Подросток», вопросы литературы, 2008 год, номер 6. Однако, кроме противоречий в чувствах, мыслях о России, терзавших Достоевского, есть у него в записных книжках и такое. Правда выше Некрасова, выше Пушкина, выше народа, выше России, выше всего, а потому надо желать одной правды и искать ее, несмотря на все выгоды, которые мы можем потерять из-за нее, и даже несмотря на все те преследования и гонения, которые мы можем получить из-за нее. Том 26, страница 198-199. Здесь он, поистине, поднялся над самим собой. И еще одна мысль, проведенная в подростке и в дневнике писателя, особенно в речи о Пушкине. Главная русская идея — всепримирение идей. При полном реализме найти в человеке человека. Кто не знает эту формулу Достоевского? Но вдумаемся в нее и свяжем ее с первыми двумя противоречиями. Если не найти в человеке человека, то погибнет и мир, и Россия. Если нет в человеке человека, то и Бога нет. Продолжу, однако, мысль Достоевского. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я, конечно, народен. Ибо направление мое истекает из глубин христианского духа народного. Хотя и неизвестен русскому народу теперешнему, но буду известен будущему. Меня зовут психологом. Неправда. Я лишь реалист в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой. На полях этой черновой записи большое заглавное «Я». Том 27, страница 65. Красота мир спасет. Кто не знает и эту формулу Достоевского? Знатоки не преминут добавить. Это не Достоевский, а князь Мышкин говорил. Однако же это неоднократно повторяли его любимые герои. Неужто случайность? Что же спасет мир? Красота. Из черновиков к подростку. Или «Мир станет красота Христова, одна красота есть цель». Том 11, страница 188-233. Это же он и сам утверждал, литература красоты одна лишь спасет. Том 24, страница 167-я. Но наряду с формулой «красота мир спасет» у Достоевского есть и другая — «некрасивость убьет». Из «Бесов» слова Тихона Ставрогину. Опять решающий выбор. Сравни первое противоречие между жизнью и смертью. Спасет — убьет. Еще одна самооценка. «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо». Люблю жизнь для жизни. И серьезно, все чаще собираюсь начать мою жизнь. Мне скоро 50 лет. А я все еще никак не могу распознать, оканчиваю ли я мою жизнь или только лишь начинаю. Вот главная черта моего характера. Может быть, и деятельности. Запись 31 января 1873 года. Люблю жизнь для жизни. Лишь начинаю. Главная черта. И характер, и деятельности. А ведь до сих пор существует еще миф о мизантропии Достоевского. Бытие только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие. Что отсюда следует? Как ни странно, как ни страшно, но следует одно. Бытие человечества еще только начинает быть. Именно потому, что ему загрозило небытие. Определимся в отношении к апокалипсису. Остальное приложится. Конечно, я не высказал здесь и одной сотой того, что хотелось бы сказать о Достоевском. И все же о его главных, глубинных противоречиях, связанных между собою, об отношении к Богу, к апокалипсису особенно, к России, к человеку, не сказать нельзя. как и о его любви к живой жизни, а еще и о его необычайно остром самосознании. Все-таки никто пока, я убежден, не знал, не понимал Достоевского так, как он сам. Никто не сказал более точного слова о Достоевском, чем он сам. И пусть за всеми сотнями героев Достоевского, за всеми его образами не только не потеряется, а еще сильнее высветится главный, самый противоречивый герой, сам Достоевский, как художник и как человек. Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества из идиота. Соответственно, закон небытия, уничтожение страдания, без этого немыслимы его любимые герои. Но особенно он сам. Произошла встреча всего человечества со своей смертью. Произойдет ли небывалый спасительный взрыв его духовных жизненных сил? У человечества не так уж и много истин, но добываются они каждый раз заново и невероятно дорогой ценой, зато необходимы и спасительны, как хлеб и вода, как воздух. Однако главные-то истины слишком часто воспринимаются поначалу как банальности, как общие места. Их простота кажется примитивностью, первоосновность — элементарностью. А их спасительный смысл постигается слишком поздно, после всевозможных искушений, наваждений, после потерь безвозвратных. Но тогда, в этот час отрезвления, давным-давно известное становится, наконец, понятым, пережитым, выстраданным, а общие места оказываются вдруг обжигающим откровением. «Пробить сердце», — называл это Достоевский. «Пробить сердце». Вот глубокое рассуждение, ибо что такое «пробить сердце»? «Привить нравственность, жажду нравственности». Том 24, страница 226. Еще. «Эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности и невозможно поверить, чтобы это было именно то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем. Самое простое принимается всегда лишь под конец, когда уже перепробовано все, что казалось мудреней или глупей. Подросток. И пока каждый человек, каждый народ и все человечество не испугаются самих себя, пока не ужаснутся самим себе, им не спастись. Такие, как мы есть сейчас, мы обречены. Иначе говоря, предстоит абсолютно небывалая, абсолютно беспримерная смена убеждений, абсолютно небывалая, беспримерная и по содержанию, и по скорости. На плечи ни одного поколения не ложилась еще задача такой свинцовой, кажется, неподъемной тяжести. Вы говорите, что нравственно лишь поступать по убеждению. Но откуда же вы это вывели? Я вам прямо не поверю и скажу напротив, что безнравственно поступать по своим убеждениям. Когда я впервые наткнулся на эти слова Достоевского, я был потрясен их мнимой алогичностью, за которой скрывалась глубочайшая истина. А позже узнал и понял еще, насколько они личностны, ведь за ними отказ от собственных убеждений 40-х годов, участие в кружке Петрашевского. «Я сам старый нечаевец». «Знаю, вы без сомнения возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из петрашевцев». «Но пусть из петрашевцев». Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами? То есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было бы, Как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена, но, позвольте мне про себя одного сказать, Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда. Но нечаевцам не ручаюсь. Может, и мог бы. В одни моей юности. Дневник писателя. 1873. Одна из современных фальшей. Уникальное значение этого признания еще и в том, что перед нами первое исповедальное слово Достоевского, сказанное на миру. Так кому же предстоит менять убеждения, поступать по которым безнравственно? Как кому? Всем! Всем верующим и неверующим в Христа ли, Магомета или Будду. Всем! И, наверное, без единого исключения. Но особенно тем, о ком сказано. Социализм, коммунизм и атеизм — самые легкие три науки. Вбив себе их в голову, мальчишка считает уже себя мудрецом. Кроме того, поддаются эти науки легче всякой на популярное изложение. Том 24, страница 300. А потом еще вникнем, вживемся в мысль Достоевского, выношенную, выстраданную всей его жизнью, мысль, отчеканенную буквально за месяц до его смерти, а сейчас, как никогда, злободневную, точнее, злобовечную, так сказать, нравственно, только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы ее воплощаете. Том 27, страница 57. Совесть без Бога есть ужас. Она может заблудиться до самого безнравственного. Недостаточно определять нравственность верностью своим убеждениям. Надо еще беспрерывно возбуждать в себе вопрос, верны ли мои убеждения. Проверка же их одна. Христос. Сжигающего еретиков я не могу признать нравственным человеком, ибо не признаю ваш тезис, что нравственность есть согласие с внутренними убеждениями. Это лишь честность. Русский язык богат, но не нравственность. Нравственный образец и идеал есть у меня, дан. Христос. Спрашиваю, сжег ли бы он еретиков? Нет. Но так значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный. Совесть маркиза де Сада. Это нелепо. Том 27, страница 56. Спрашиваю, не побоявшись прямоты и нетонкости, благословил бы Христос гонку вооружений? Благословил бы нацизм и коммунизм? Осветил бы Освенцимы и ГУЛАГи, призвал бы к гражданской войне, соединил бы христианство, православие с нацизмом, фашизмом, нажал бы на кнопку? Нет. Ну так значит? Кажется, никогда не было такого хаоса и в России, и во всем мире, как сейчас. Кажется, никогда еще не было такого хаоса и вне, и внутри нас. Кажется, никогда не было таких истошных криков о хаосе, о смуте. Но разве лучше было в окаянные дни 1917-1953 годов? Разве лучше было в те времена, о которых в Библии сказано, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми? Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Лучший из них, как терн, и справедливый, хуже колючей изгороди. Книга пророка Михея.